Житие преподобного Иоакима Апочского. Память, 9-22 сентября. По рукописным святцам преподобный отец Иоаким, игумен Апочского монастыря святого пророка Илии на реке Шелоне, приставился месяца сентября в 9-й день, около 1550 года. Этот монастырь был в 20 верстах от города Пархова, Псковской епархии. Мощи преподобного почивали в приходской, прежде бывшей монастырской церкви пророка Илии под Спудом.